Помните, ту страшную историю, которую сейчас все там дружно оплатят, бедную гибель несчастной американской цивилизации, бедных индейцев, помните? А ведь раз без помощи Божьей можно объяснить, что Кортес берет, и у него с ним 400 человек. И эти 400 человек громят армию размером в миллион. Прямая помощь Божия. Почему? Потому что они-то, может быть, еретики были, но те-то хоть вообще были дьявол поклонники, людоеды. Вот Монтесум, который у нас там такие замечательные там дифирамбы ему поет, в день своей коронации казнил 30 тысяч человек. В жертву были принесены. Причем их откармливали заранее. Их съели. Понимаете, это было главное угощение коронационного блюда. Представляете? Вот. Я, например, полностью поддерживаю испанцев. Я считаю, что грех ругать конкистадоров. Совершенно правильно они сделали, что-то заразу все вырезали, выжгли по каленым железом. Самым делом, милый был, вот этим мерзавцам просто выжигать их и все. Понимаете, которые из человека изощренное удовольствие получает от того, что делают поход специально, чтобы отловить пленников, принести в жертву дьяволу, так? А их самих потом съесть. Что такого человека, спросите, выжечь каленым железом, самое милое дело. Вот. И все эти рассказы, что они какие бедные несчастные были, надо выкинуть в помойку. Вот. И действительно, Господь, заметьте, как Он обещал, так Он и делает. Христианам дано было все. Заметьте, знаете, с какой скоростью мы до Тихого океана дошли? Сколько прошло времени от завоевания Сибирского царства Кучумой до того, как люди дошли до Тихого океана, русские? Да, меньше 50 лет, 45 лет прошло. Понимаете? 45 лет. А за 45 лет люди прошли расстояние в несколько тысяч километров. Просто, понимаете, как вы думаете, свои силы это сделали? Я вот читал описание путешествия Ивана Дежнева. Вообще потрясающе что-то. Он ехал по ледовитому океану на плоскодонке. Представляете, на плоскодонке, несколько плоскодонок больших, размером с храм. И по ледовитому океану, мимо айсбергов, благополучно проплывает, захватывает огромнейшие территории, понимаете? Вот. Очевидно, что какая-то сила их гонит, понимаете? А какая сила? Сила Божия, да? Как, например, Кучум был разгромлен. Кстати говоря, не надо его там считать, что они там были слабенькие. Очень даже сильный был войско Кучума. Но 800 человек его спокойнейшим образом разгромили. Вот, и не случайно все это, потому что Господь не сил сокрушал врагов, как было сказано, кто побеждает и исполняет все дела мои до конца, тому и дам власть над язычниками, они как бы будут разбиты, как сосуды глиняные. А почему сколько было войска? У него было несколько десятков тысяч человек, на самом деле. Ермак, да, конечно же. Вот, и на самом деле там таких примеров было очень-очень много, когда действительно Господь давал в руки христианам, да, огромные по совершенно территории. Собственно, вся колониальная система возникла именно потому, что Господь дал власть христианам над язычниками. И дал им власть именно какую? Ломать. Тогда люди-то были неполиткорректны, поэтому они к культурам относились так, что если людоеды, то резать. Если просто какая-нибудь извращенца, то просто угнетать. Вот. Если идеал поклонник, идол в огонь сразу же. Понимаете? Вот. И нормально, как в результате, собственно говоря, вот эти страшные чудовищные преступления, которые были на планете, они были уничтожены. А те же Данила, да, по отношению к так называемым этническим песням, этническим концертам сейчас модным. Смотря что играют и так далее. Ну, вот народы, которых разгромили, их остатки вспоминают смотря что. Свое прошлое, там, под Рубин пляшут. Смотря что там и за текст, вот и все. Ну, смотрите, по текстам, потому что во всяком, в этносах разные есть и здоровое, и дурное, но факт есть факт, что Господь именно христианам дал землю. И произошло это потому, что люди старались тогда побольше жить. И вот дальше сказано, Господь говорит, и дам им звезду утреннюю. Звезда утренняя, очень интересно, двойной символ. Можно понять и так, и этак. И то, что звезда утренняя будет как звучать? Единица, да. То есть можно сказать, что Господь даст им всех этих людей, которые рассчитывают на Люцифера, все они будут, они проиграют, понимаете? Вот, а с другой стороны, звезда утренняя, в общем, интересно, двойной символ совершеннейший, он противоположность означает. Христос и Люцифер, например, понимаете? Почему? Потому что Христос разгромил Люцифера, он, и он, его приход начало вечного утра Царства Небесного, понимаете? Вот. Им будет открыт вход в Царство Небесное. Вот смотрите, даже зачем христиане жили в то время? Чтобы подготовиться к Царству Небесному. Понимаете, главная логика была не строить цивилизацию на земле. Интересно, да? А готовиться к Царству Небесному. Они даже на земле, то, что шли, они шли, чтобы исполнить волю Божию, понимаете? Вот, а все мысли были о Царстве Божьем, а не о Царстве Земном. Поэтому Господь им Царство Земное дал. А когда люди стали Царство Земное думать, Господь у них Царство Земное отобрал. Вот все это закончилось естественным образом. Поэтому имеющие уши слышать, да, слышат, что Дух говорит церковь. На этом мы сегодня закончим. Вот, в следующий раз у нас будет рождественское занятие. Оно будет посвящено чтению из Священного Писания из пророчества о рождении Христа. Пока не скажу, какого, потому что сам не решил. Вот. Завтра утром у нас будет царские часы. В 9 утра, в 5 вечера будет у нас вечерняя по вечерям и утренняя сочельника. Потом будет беседа о церкви таинствах. Огласительная. В субботу утром, половине 10-го начала, будет часы, литургии и рождественская вечерня. А вот 10-го суббота? Да. И в субботу вечером, в 9 часов вечера, начнется в рождественское всеночное бдение. Если кто придет к нам, приносите, кто захочет остаться, разговариваться вместе с нами, приносите с собой какие-нибудь блюда для разговения и в утопку их заносить. Вот у нас... А вот, да. Насчет питания. Я вот работаю в пятницу, в субботу. Если полдесятого литургии начнут, я успею сработать. И вот насчет питания в этот день. Дело в том, что так суббота, так как сочельник приходится на субботу, поэтому поститься до вечера в этот день не положено. Из-за нет, это не положено. Поэтому уже после литургии можно. Из-за, да, из-за совпадения с субботой. Также когда сочельник спадет субботу и воскресенье, пост. А строго поста, в смысле, не воздержание до вечера не бывает. Ну, постную пищу, да, постную пищу. Можно разрешается выделение елея. А с елеем или без? Елей можно, масло можно, да. В субботу можно масло, да. Из-за субботы по канонам нельзя. Да, да. В субботу, вернее, в сам день Рождества Христова у нас будет в 19 часов торжественная вечерняя рождественская. И после нее будет у нас беседа об литургии, об обрядах священной литургии. Но только для крещенных. В 7-го, да, вечером. Да. И в 7 вечера, да. Да, вот в 7 вечером. Да, если будет завтра утром. А в субботу? И субботу утром будет, да. И суббота в 8 часов вечера будет. Но только до начала всеночной. Вот. И, наконец, 8 числа в 12 часов дня у нас будет молебен перед началом сессии, после которого будет день открытых дверей. Можете задавать любые вопросы. Вот. Любые, да? Да. Вот. И, конечно, следующий четверг мы с вами...